было немного, тех, кто рискнул пойти по новому пути и принять мир от смертных, по сравнению с остальными совсем немного, но это были наши юноши, которые еще не успели понять вашего коварства, и юные семьи, которых просто некому было защитить, по той нелепой причине, что всех мужей в тот день ты выманил из Эйнарая и заставил гоняться за призраками в горах. Господин Георс пожал плечами. — Такова жизнь, Ракхиол. Ты сам учил меня, что надо смиряться с судьбой, но при этом всегда иметь собственное мнение. Жить в гармонии с миром, но при этом не забывать и собственных интересов. Вы обманули меня, я провел их. Все честно, учитель. Я просто хорошо усвоил твою науку. А то, что печати потом изменили Харун, ну, так это было естественно. Поэтому те, кто не смог его принять, покинули долину и вернулись в старый Эйре, чтобы рассказать тебе о моих успехах. — Ты использовал наши знания во зло, — покачал головой Эар. — А что есть зло? И что такое добро? Разве не в ваших книгах написано, что эти понятия неразделимы? И то, что для одного кажется хорошим, непременно окажется для кого-то плохим. Это всего лишь сказки, Ракхиол. Сказки, придуманные для детей и стариков, чтобы им было о чем порассуждать перед сном. Тогда как сильные духом, так же, как и боги, делают лишь то, что считают необходимым. Такие понятия, как добро и зло, для них вовсе не существует. Я хорошо осознал это, когда занял пост алтара и принялся, вопреки всему, восстанавливать Валион из руин. Я, будучи владетелем Неверона, начал заниматься тем, что многие годы усиливал тех, кто считал меня своим личным врагом. Я сделал все, чтобы Киорд VII одобрил идею создания магистерии. Все, что хотя бы на время примирить ее с церковью. Еще будучи Аллоаром, я начал сближать свою ячейку с королевским домом. Будучи у истоков формирования нового государства, я подсказал королю идею создания вольницы. Моими усилиями появились подразделения королевских хасов. Только благодаря мне Валион наконец избавился от старой кожи и вырос в абсолютно новую, сильную страну. Благодаря мне его границы укрепились, армия разрослась, подтянулась и превратилась во внушающее уважение силу. Она стала, наконец, настоящей, после чего ни один сосед уже не посмел косо посмотреть в нашу сторону. Я уговорил короля заняться обустройством дорог, дать послабление торговым гильдиям, снизить налоги, укрепить флот, который нам пока не особенно нужен. Даже карающие в итоге стали заниматься не поисками еретиков, а охотой на нежить. Когда же они приволакивали очередного некроманта, я просто забирал его, потихоньку вывозил в безопасное место и переправлял туда, где ему нашлось бы более достойное применение. И то же самое делал с адептами все той же магистерии, которых регулярно приводили ко мне на проверку, и среди которых оказалось немало полезных молодых магов, охотно пополнивших наши ряды. Но это было единственным, когда мне приходилось использовать свое положение в личных интересах. А в остальном я почти 2 века потратил на то, чтобы добиться успеха и процветания своей страны, которая для меня тоже не безразлична. Хотя, конечно, изменить коренным образом отношение церкви к Дабарае мне так и не удалось. Но это уже не важно. Теперь, после того, как все видели Айри, сделать это станет на порядок легче. Эя тяжело посмотрел на убийцу. — Ты не бог, Неверон. К к счастью, совсем не бог. Потому что боги умеют предсказывать события на многие тысячелетия вперед. И они, неся за эту ответственность, способны предугадать отдаленные последствия от каждого своего поступка. Боги заиграли свои игры. С презрением отмахнулся пренебрежение. Священник. Запутались в правилах, почти ни во что не вмешиваются. И так же управляемы, как и простые смертные. Думаешь, я не знаю, о чем говорю? Думаешь, только вам когда-то предлагались так называемые игры? Он презрительно фыркнул. Боги давно уже все делают руками смертных. Им все равно, что происходит на Вуаларе. Когда-то, быть может, они еще считали себя ответственными за нас. Но те времена давно прошли, Ракхеол. И это случилось еще тогда, когда уставший от этих игр Лойн уничтожил последних Ишт и покинул наш мир, предоставив смертным самим себе. Боги еще живы. Резко вскинул странно изменившийся взгляд Эар, а в его голосе прорезалась смертельная усталость. «Они еще есть. Я чувствую их присутствие». «Да что им сделается? Живы, конечно!» — философски пожал плечами господин Георс. «И совсем недавно даже соизволили напомнить о себе, явившись именно в тот момент, когда этого никто не ждал. Но и тогда они ничего не решили. Вернее, просто не пожелали ничего решать. Ведь если бы это было не так, сейчас все стало бы по-другому. Согласись». Ракхиол отвел глаза. «Мы не можем познать истинную подоплеку их поступков. Боги не обязаны перед нами отчитываться». «Тогда я тоже не собираюсь этого делать. И если уж зашел об этом разговор, прекрасно понимаю, почему ваша Ишта так решительно послала их обоих к демонам». Присутствующие машинально обернулись и дружно посмотрели на мое несчастное тело. А потом также дружно замолчали, скорбно опустив взгляды и нерешительно замявшись. Потом, правда, Гор отступил на шаг и словно бы поплыл, постепенно разделяясь на две фигуры. Одна из них, вполне человеческая, устало помотала головой, медленно приходя в себя, а вторая, полупрозрачная и довольно страшненькая, снова развернула широкие крылья и, подлетев ближе, безошибочно заглянула в мои глаза. — Тебе холодно, милая? Я со слабой улыбкой посмотрела на тень Гора, единственного из всех, кого с каждым мгновением видела все отчетливее, и кто с каждым ударом моего замедляющегося сердца становился все материальнее, живее и ближе. Нет, брат, почему-то мне впервые стало тепло рядом с тобой. Это плохо, родная. Почему? Потому что ты одной ногой в тени, Гайда, и с каждым мигом все больше становишься похожей на меня. Я в притворном ужасе оглядела свою блекнувшую фигуру и тут же облегченно выдохнула. Фу, это ж надо было так напугать. Я чуть было не решила, что отрастила копыта, хвост и рога на голове и волосы на мягком месте. Это не смешно, Гайда. Подступил вплотную брат, и я даже вздрогнула, поняв, что теперь он стал для меня почти горячим. А облачка пара, вырывающиеся из его пасти, теперь не вымораживают, а наоборот, прекрасно согревают. Тогда как руки, которыми он неожиданно меня обнял, вообще словно из печки вынуты, настолько горячие, что я снова вспомнила о том, что такое боль. — Я тебя не отпущу, — прошептал тень Гора, стискивая меня в объятиях. Ни в какую тень ты не попадешь. Правда, это будет слегка неприятно, но, надеюсь, ты потерпишь ради всех нас. — Я-то потерплю, — вздохнула я, стараясь не обращать внимания на нестерпимое жжение, идущее от его пальцев. но у тебя вряд ли получится. Я уже почти умерла. То заклятие, о котором говорил Тфаис, все еще работает. — Что? — вздрогнул всем телом брат. И я виновато улыбнулась. — Сам посмотри, от меня почти ничего не осталось. Тень съедает меня заживо, хотя я не в претензии. Хватит и того, что мы закончили с Невероном. Осталось только этого козла прищучить, и моя совесть будет чиста. — Не смей, Гайде! — отшатнулся тень Гора, лихорадочно оглядывая мое лицо, сквозь которое явно проступали звезды. — Да я тут ни при чем. Просто заклятие Добора и правда действует, брат. — Нет, ты не думай, я не в обиде. И с самого начала готовилась именно к такому финалу. Потом, правда, появился крохотный шанс, что этого удастся избежать. Но, как видишь, господин Алтар оказался проворнее. Поэтому с ним вы, пожалуй, закончите сами. Крылатый дух шарахнулся от меня так, словно демона увидел. А потом опрометью кинулся к моему телу, которое как раз делало последние вдохи. От волнения даже проявился в реальном мире. Сходу попытался поднять меня на руки, глухо ругнулся, когда ничего не получилось. Наконец обернулся к брату и страшным голосом рявкнул: — Живо сюда! Ей нужна твоя помощь! — Что такое? — заволновался мастер Драмт, когда адамант, побелев, как мел, опрометью кинулся в мою сторону. Следом за ним подлетели ближе Ас, Бер, Ван. Потом, некрасиво растолкав теней, возле меня опустился на колени Фаис. А последним, как-то нехорошо поменявшись в лице, повернулся Ракхиол. Несколько синов он внимательно изучал царящую возле меня суету, а потом медленно поднял взгляд на невозмутимого жреца. — Ты убил ее. — Еще нет, — спокойно возразил господин Георс, небрежно толкнув носком сапога окровавленное копье. — Ваша Ишта оказалась на редкость живучей. Который раз пробую до нее добраться. Однако только сейчас, наконец, у меня что-то получилось. Да и то не сразу. То удар пришелся вскользь, то синька не кстати сработала, то щит какой-то у нее вдруг оказался. Кстати, Ракхиол, ваша кровь на удивление хорошо ей помогает. Не знаю, как ты решился и почему она прижилась, но это довольно любопытный феномен, который я, наверное, скоро повторю. Тут, правда, еще королевский амулет участвует, замедляя процесс распада. Да те силы, которые ваш адамант тщетно пытается ей передать. Но не обольщайся. Исход все равно один. Ваша Ишта умрет. И как только это случится, вы больше не будете для меня неуязвимыми. Чего? Я ошарашенно обернулась, полагая, что ослышалась. Что он сказал? Кто и для кого тут неуязвим? А вы не знали? Искренне удивился Алтар, когда на его голос неверяще повернулись все мои фантомы. Один Фаис с горестным стоном схватился за свой амулет, а потом принялся судорожно ощупывать мою грудь, тщетно пытаясь там что-то почувствовать. — Ну что за дети? Хотя бы раз подумали о том, почему я вас всех сюда... Почему вы все еще до сих пор живы? Неужели решили, что у меня есть время или желание с вами разговаривать? Или, может, кто-то из вас подумал, что я, как всякий приличный злодей, изливаю тут свою душу, давая время случиться какому-нибудь чуду? Господин Георс, по очереди оглядев моих перепуганных не на шутку теней, неприлично фыркнул. — Тогда вы точно глупцы, которые до сих пор не сообразили, что знак Ишты, подаренный добровольно любому существу, живому или мертвому, делает его неуязвимым для магии, в том числе и для Добараи. Так что пока на вас горят ее знаки, я не могу до вас добраться. Но зато, как только она умрет, меня уже ничто не будет сдерживать. — Что? — тихо переспросил Ван. — Она нас защищает? Даже сейчас? — Точно, идиоты! — со смешком констатировал Алтар. — То заклятие, которое вы безуспешно пытаетесь отыскать, уже давно поселилось в ее теле. И как бы вы ни старались, уничтожить его не удастся. Единственное, чего мне не хватало, — это достаточного количества времени. Но вы, наивные дети, мне это время милостливо подарили. Поэтому еще немного... — Я сейчас... — вдруг прошептал бледный до синевы Фаис, что-то лихорадочно делая со своим амулетом и судорожно схватившись за второй, который я так и держала в руке. — Я попробую. Это должно помочь, но потребует всех моих сил. Так что не дайте ему. Выиграйте для нее хотя бы минутку. — Я помогу. Неожиданно шагнул к нему Рак-Хеол, протягивая засветившуюся легким голубоватым светом ладонь. — У меня осталось немного. Забирай. Это вся сила, что еще осталась у нашего народа. — Так и скажи, что ты пуст. Насмешливо заметил Алтар, ничуть не обеспокоившись. — Весь твой народ, несмотря на свою славу, истощился сегодня так, как, наверное, никогда в жизни. И никто из вас, даже ты, не представляете сейчас для меня угрозы. Единственным, у кого могло что-то получиться, была Ишта, но она... Сам видишь. Я удивленно застыла, когда в мою сторону снова метнулся тень гора и одним мощным рывком сгреб в охапку, после чего мне стало так жарко, что я едва не задымилась. Блин, брат, ты что делаешь? С ума сошел? — Молчи, Гайде, — рыкнул незаметно изменившимся голосом брат, и мне стало еще горячее. В то время как остальные тени, не сговариваясь, в ярости взревели и одним громадным прыжком оказались возле усмехающегося жреца. Дружно окружили, с размаху налетели, смяли и... с болезненным стоном отлетели обратно. — Я же сказал, что вы глупцы! — снисходительно хмыкнул господин Георс, ничуть не пострадав. — Если бы вы могли причинить мне хоть какой-то вред, я бы сюда не явился. А если бы у меня имелась возможность убить вас до того, как умрет она, будьте уверены. Я не стал бы тратить время на пустые разговоры. Ас, не дослушав, яркой горящей стрелой взмыл в воздух и снова обрушился на жреца. Использовал для этого всю мощь своего амулета. Засветился весь изнутри, загорелся в буквальном смысле слова, а потом заполыхал таким жаром, что я подумала, Алтара просто сметет или на худой конец испепелит на месте, как тварей. Почти сразу за Алом забеленился Ал, Ван, шарахнув по усмехающейся фигуре длинной ветвистой молнией. Потом налетел Адамант, стараясь избавить этот мир от гнили с помощью своих призрачных мечей, но безуспешно.